«Железная логика». Продолжаем программу. У микрофона Павел Анисимов. И на связи со студией Сергей Михеев. Напомню, телеграм-канал Сергей Александрович называется «Сергей Михеев». Для ориентира там около 220 тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести FM Плюс». Идет прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. И во второй половине часа после выпуска новостей, напомню, Сергей Александрович ответит на вопросы наших слушателей. Их можно отправлять на WhatsApp и Viber номер плюс 7 903 176 363, либо отправляя смс-сообщение на короткий номер 5533. В начале смс-ки обязательно пишите слово «Вести». Но мы подошли к европейскому турне китайского лидера Си Цзиньпина. Побывал он во Франции, погостил у Макрона в горах, отвез его французский президент на свою малую родину. Но очень интересный штрих подмечает французская пресса, то, что Макрону и Си планировали подать пиренейское местное блюдо под названием «русский пирог», который очень любит Макрон. Вот. Но в последний момент из-за названия его заменили на черничный десерт. Мол, Макрон вот тем самым подчеркнул, что на фоне конфликта России и Украины негоже обедать русским пирогом. Хотя рецепт местный. Ну, это, да, насчет там пирогов русских и прочего-прочего, это, конечно, такая, ну, штрих. Действительно, психиатрия, да. Это же психиатрия, по большому счету. Но это опять, вот, как знаете, в первой части программы нас спрашивали, а почему мы не переименуем название улиц в наших городах, там, ну, имеется в виду Вильнюсское там, или Киевский вокзал, там вот тоже многие там говорят, спрашивают, почему не переименуем. Ну, потому что мы не такие, да. Вот, потому что, так сказать, это глупо. Потому что это злобно, потому что это неумно. Вот, собственно, и все. А их, я смотрю, это вот такие глупые, так сказать, вещи не останавливают. Да? То есть, ну, это тоже, это штрих, между прочим, как вы правильно сказали, да, к тому, а что это за люди? Это же бред какой-то, вот это все, да. Чайковского мы слушать не будем, Щелкунчика там отменим, да, и даже русский пирог, хотя он и не русский никакой, но почему-то называется русский, мы не будем есть. Это же, это выдает очень ограниченных, очень злых и очень таких, так сказать, я бы так сказал, неширокой души людей и глупых, в общем-то, по большому счету. Вот. Но если говорить о Макроне, да, сначала вот я закончу немножко то, что мы, так сказать, обсуждали в конце предыдущего часа по поводу смены позиции. Радикальной смены позиции не произошло с Западом, но сама по себе новость о проведении учений, так сказать, по поводу применения, возможного применения тактического ядерного оружия, она, конечно, свое определенное действие произвела. И, кстати говоря, вот я лично уверен, что так вот жестко надо было действовать с самого начала. Вот еще в 22-м году, как бы, да, обсуждали мы, что надо изменить ядерную доктрину, может быть, провести испытания, может быть, так сказать, провести учения. Это бы на них подействовало. Еще раз повторяю, пока Запад не чувствует себя в потенциально в опасности, он вообще делать ничего не будет. Его, в принципе, все устраивает. Сгоревшие танки – это новые заказы, новые деньги, так сказать, новые, так сказать, какие-то рабочие места там и все остальное. Да, погибшие украинцы – их вообще ни разу не волнует. Разрушенные, так сказать, украинские города – плевать они на них хотели. А вот если их что-то коснется, вот здесь они начинают елозить. И действительно, мы видим, как на встрече с Си Цзиньпином, хотя я считаю, что, может быть, там сыграло свою роль, видимо, и какие-то разговоры с Си Цзиньпином, да, Макрон вдруг заявляет, что Франция не воюет с Россией, Франция не воюет с российским народом, не находится в состоянии войны, ну и вообще как бы слегка отъехал по поводу всех своих противоречивых заявлений там насчет возможной посылки войск. Вы спрашиваете, Павел, в том числе вы задали вопрос, так сказать, вот чем это объяснить, какая-то неоднозначная позиция. Она действительно неоднозначна, но я думаю, что здесь есть всего понемножку. С одной стороны, есть реальное, так сказать, вот желание все-таки победить Россию, наказать Россию, так сказать. Да, ну а как? Надо как-то помогать Украине, вроде и так все помогают, но что-то не получается, да, поэтому, что послать туда войска, да. Вот, то есть есть такое желание, да, желание, с одной стороны. Да, с другой стороны, как говорится, и хочется, и колется, и мама не велит. С другой стороны, все прекрасно понимают, что вот это посыл войск, но это означает жертвы, это означает потери, это означает втягивание, значит, в такую войну, которая вообще может кончиться для всех очень, очень плохо, особенно вот на фоне вот этих вот заявлений по поводу учения тактическим ядерным оружием. То есть и вперед, и назад. С третьей стороны, возможно, попытка значит, поднимать ставки в ходе политической игры, а вот будем все время держать Россию вот в страхе перед этим, да, с точки зрения того, что вот мы можем втянуть, мы готовы втянуться, мы можем все НАТО втянуть и так далее, и так далее. Но здесь самым важным аргументом как раз и является возможность применения ядерного оружия. Очень не хотелось бы, чтобы до этого дошло, ни в коем случае, да, не хотелось бы, но тем не менее, они должны понимать, что это возможно, что это страшно, но возможно. В противном случае они не будут ничего делать. В противном случае, так сказать, да, они не будут чувствовать себя, так сказать, ответственными за то, что происходит. А им будет казаться, что можно будет бесконечно вести вот такую войну на истощение России на полях Украины, раз Украина себя предоставляет для таких зверских экспериментов, и все будет нормально. Вот, в частности, вы упомянули, что якобы обсуждается какой-то документ там в рамках НАТО, который, так сказать, с одной стороны, будет говорить, что НАТО не будет втягиваться впрямую в войну с Россией, а просто будет помогать. Так это то, что им и надо. Это как раз ровно то, что их устраивает. И то, что, между прочим, значит, как раз может эту войну продлевать до бесконечности. А вот дать им понять, что они могут оказаться в зоне поражения, и это серьезно, так сказать, и это не шутки. Вот здесь они начнут елозить. Не только ведь Макрон выступил там с заявлением, там, по-моему, даже поляки какие-то, еще там кто-то сказали, что нет, мы на самом деле пока не собираемся ничего и не отправлять. Поляки никуда, и хотя американцы подтвердили. Да, хотя и поляков там более чем достаточно, американцев меньше, конечно, гораздо, но они там тоже есть, да. Но вот чувствуете, всего-навсего мы объявили об учениях, и как они заелозили. Это вот то, о чем мы все эти два года говорим, потому что им наплевать, сколько погибнет украинцев, им наплевать, сколько погибнет русских или граждан России, им наплевать, что будет с территорией Украины. Им наплевать даже, мы говорим, вот мы сожгли еще там Абрамса или Леопарда. Если честно, им и на это наплевать, потому что взамен старых Абрамсов и Леопардов, так сказать, да, закажут новые, а это деньги, это бизнес. А вот на что им не наплевать, так это на собственное, значит, благополучие. Потому что вся идеология западной цивилизации выстроена на идее того, что это такой, знаете, так сказать, рай на земле. Барыль же об этом сказал. А что такое рай на земле? Это безопасность, это достаток, это спокойствие, это уверенность в будущем. Вот эту уверенность в будущем, если у них отнять, тогда они зашевелятся. В противном случае, еще раз повторяю, так сказать, им плевать, сколько русских и украинцев погибнет в этом конфликте. Они, может быть, вообще об этом мечтают. Чем больше славян, так сказать, будут убиты, тем лучше. Вот. А здесь вот они зашевелились. То есть, с одной стороны, как бы я думаю, что это реально, так сказать, их напугало. С другой стороны, это тоже такая политическая игра. Поэтому нам надо вот там понять, как, так сказать, в этой ситуации дальше действовать. Потому что только таким способом можно заставить их, так сказать, куда-то двигаться. А что касается, кстати говоря, вот посылки войск даже на Украину. И вот на Украине, так сказать, петиция, там, сказали в новостях, там размещена, значит, с требованием там обратиться к войскам НАТО. Украинцам, которые вот нас сейчас в том числе слышат, надо понять, что войска НАТО на их территории повысят вероятность применения тактического ядерного оружия по территории Украины. И подумать, чем это кончится. То есть войска НАТО на вашей территории – это не шанс на спасение. Это повышенный риск на полное уничтожение. Полное уничтожение. Причем не только тех, кто находится в зоне боевых действий, но и тех, кто находится достаточно далеко от нее. Вот об этом надо подумать. И мне кажется, может быть, тогда какое-то трезвение начнет, так сказать, это все-таки появляться в головах. А то они все думают, что сейчас какие-то французы, поляки или литовцы, там, или американцы приедут и за них там все порешают. Все дела. На самом деле это будет увеличивать риск возникновение действительно ядерной войны. А это вот уж кому точно будет конец, так это Украине. Со всем ее, так сказать, населением, мирным, немирным и всем остальным. Ну, кстати, один из вопросов наших слушателей как раз вот этой темы касается. Да, ну, можно сказать, что мы поставили Запад на место, даже еще ничего не предприняв, просто предупредив, что у нас есть такое тактическое ядерное оружие. Но слушатель пишет, учения по применению вот этого оружия не помогут, ведь США и так хотят, чтобы мы здесь с Европой обменивались ударами. Как в таком случае быть? Может, надо Штаты все-таки как-то поучать? Не, но хотелось бы и Штаты поучать, только вопрос в том, опять же, как. Что касается помогут или не помогут, ну, я так скажу, что касается европейской несамостоятельности, она тоже имеет свои пределы. Вот, ясно, что пока американцы внушают им, что европейцы находятся в безопасности, А пока они говорят им, что на самом деле можно вести вот такую, так сказать, войну на Украине, а вам ничего не будет, ну да, они вроде как тоже за обострение. Но если вдруг они поймут, что в Европе действительно может начаться ядерная война, что действительно они могут оказаться в очень сложном положении, ну, я думаю, что и здесь самостоятельность начнет появляться, так сказать, да, как грибы после дождя. Потому что страх смерти, страх разрушения вот того относительного благополучия, которое там есть, вот, он может даже оказаться сильнее, чем все вот эти вот, значит, крючки и ниточки, за которые американцы, значит, дергают Европу. Вот, собственно, и все. И я думаю, что доводить до них это осознание вот того, что это такая катастрофа возможна, а допустить ее нельзя, это вот наша первейшая задача. Да, наша первейшая задача. Кстати, об этой угрозе вполне реальной задумались и страны, которые, ну, до последнего момента такой активной антироссийской позиции не занимали, хотя говорили, да, мы вместе с Европой, вместе с Соединенными Штатами, но после этого предупреждения нашего Австрия, глава МИД страны Шалленберг, заявил о том, что у Австрии нет планов по вступлению в НАТО. Такое вот нет-нет, мы в стороне, не надо нас причислять к заядлым русофобам. Более того, он сказал, что Австрия стремится наладить обмен информацией с другими нейтральными странами, Ирландией, Мальтой и Швейцарией, чтобы о нас, нейтральных странах, не забывали. Помню, в годы построения социализма была такая, да, неприсоединение. Страны, которые не присоединяются ни к советскому блоку, ни к западному блоку. Вот внутри Европы уже тоже такое, вот, по этой линии раскол начинается. Нет-нет, мы нейтральная страна. Ну, это совершенно очевидно, потому что все-таки, ну, совсем уж там есть какие-то, так сказать, более-менее думающие люди. Уж нельзя сказать, что они прям все совсем дураки. Но вот представьте себе действительно реальные, реально даже, например, скажем, там, применение ядерного оружия на территории Украины. Ну, всем, кто находится на границе с Украиной, ну, всем будет очень плохо. Ну, всем будет очень плохо. А зачем? Ради этого, так сказать, вот этого таракана, как бы, по фамилии Зеленский, да, вот, недоделанного, так сказать, ради кого? Ради каких-то полоумных бандеровцев, так сказать, да, или каких-то этих самых западенцев, у которых вот это вот проклятых москалей, как бы, да, это самое, тоже есть какое-то психическое заболевание уже много лет. Ради чего? Ради никогда не существовавшей на Украине демократии? Ради каких-то, значит, сомнительных там планов, значит, борьбы, значит, за, с этими самыми, свободного мира, с тоталитаризмом? Да нахрен тебе это никому не нужно. Вот в чем дело, да. Я думаю, что на самом деле понимание этого, к сожалению, может приходить только, значит, по мере обострения ситуации, да, по мере того, как люди начнут понимать, что им реально угрожает опасность, а может быть даже и гибель, да. Но по-другому они действовать не могут. Но здесь я должен сказать, опять же, и о нашей ответственности за это, потому что, к сожалению, знаете, почему у них такое стойкое неверие в то, что им что-то угрожает? Ну, потому что 30 лет мы сами их убеждали, что мы очень предсказуемые, что мы очень, так сказать, системные, что мы все понимаем, что опасностей больше никаких нету. Ну и вообще мы как бы берем с них пример, и вообще мы стремимся, так сказать, только к сотрудничеству. Они обнаглели, охамели, так сказать, да, они решили, что Россия, это, что называется, так сказать, уже, значит, то, с чем считаться не надо, ничего у нее нет никогда, она абсолютно вторична, все, что она хочет, это подражать Европе, вот, поэтому как бы у них и возмущение такое, что мы что-то там такое, так сказать, себе позволяем, да, и отсутствие страха. Мы их разбаловали, к сожалению, да, вот и с тем этим постсоветским режимом. Но, опять же, это вот, знаете, такие вечные истины. Здесь тоже есть смысл, как бы, да, вспомнить разные философские, так сказать, в этом смысле труды из прошлого, потому что надо понимать, что вот не стоит людей искушать, не надо их баловать, не надо идти им постоянно на уступки, не надо все время, так сказать, говорить только «да». Вот, это неправильно. Вы не добьетесь этим, на самом деле, никакой благодарности, признательности. Почему? Потому что это всего лишь люди. Всяк человек есть ложь, как в одном из псалмов Давида сказано. Вот, но, правда, он там это сказал тоже, так сказать, в сердцах, что называется. Но, тем не менее, да, это близко к правде. Вот, не надо никого идеализировать, романтизировать. Ах, европейцы, ах, западные люди, но они же мудрее нас, они же понимают, с чего вы взяли, что они мудрее нас, с чего вы взяли, что они что-то понимают, с чего вы взяли, так сказать, что у них какой-то благородный характер, широта души, как бы. Мы приписали им все то, что мы хотели бы в них видеть, да, вот, а в них этого никогда в жизни не было. Поэтому они просто охамели и разбаловались, да, за 30 лет, ну, это почти полвека, это долго, вот, убеждение в том, что мы послушные, все, что мы хотим, это, так сказать, брать с них пример, вот, и готовы вечно быть предсказуемыми партнерами. Вот теперь они вот, у них как бы это самое, ломка стереотипа, взрыв мозга, и как это все говорит, шаблоны и так далее, и так далее. Но, к сожалению, да, это не может происходить без определенного стресса. И стресс здесь простой. Они должны понять, что они могут стать целью, и что вся их вот эта вот счастливая европейская жизнь, кстати, давно она уже не такая уж счастливая, вот, может просто кончиться, и все. Тут, кстати, вот в том же сообщении из Бельгии наша слушательница пишет, что бельгийцы крайне обеспокоены поведением Макрона и совершенно не поддерживают подобную риторику. Воевать точно никто не хочет, несмотря на общую все-таки антироссийскую риторику. Говоря о таракане Зеленского, как вы выразились, Сергей Александрович, его тут якобы чуть не прихлопнули тапком. По крайней мере, отчитались украинские спецслужбы, что задержали охранников Зеленского, не британских там, не американских, а своих местных, которые якобы готовили на него покушение. Двое полковников должны были вроде как навести ракетный удар на объект, где в этот момент должен был находиться Зеленский. Вот, отмечается, что управление охраны президента не входит ни в одно из силовых ведомств, не подчиняется и подчиняется напрямую Зеленскому. В общем, говорят, что вполне возможно, это и какие-то внутренние склоки. Вы не раз говорили, что устранять Зеленского пока не время, но видно, что желающих его прибить хватает и за пределами России, и на той же Украине. Не, я как раз считаю, что время его устранять, да. Честно говоря, я всегда говорил, да, что зря мы этого не сделали с самого начала, потому что уничтожение, как бы ликвидация верхушки государства, это дезорганизация действий противника, так было, есть и будет всегда. То есть я не кровожадный, как бы, но раз уж такая штука, так сказать, началась, в конце концов, не я ее начал, не я это решение принимал, но раз уж началась, так сказать, да, то уже тут никого не надо никого жалеть, потому что в этом смысле, как бы, они принимают решение по ударам по нашим городам, так сказать, да, по нашим гражданским людям, по совершению диверсии, терактов и всего остального. Поэтому, ну, хотите так, значит, будет так. Вот. А ликвидация верхушки государства, руководства, это всегда дезорганизация действий государства, армии там и всего остального, да. Очень жаль, как бы, да, но, к сожалению, они сами довели это до вот этой ситуации. Вот мы почему-то, так сказать, тоже все миндальничаем с этими делами, да. Ну, ладно, как бы, это опять же, вот, значит, есть главнокомандующий, он пусть и думает. Вот. А второе, вот что, как я говорил, по мере приближения окончания срока легитимности Зеленского, желающих его устранить на самой Украине будет все больше и больше, вне всякого сомнения. Мы начали об этом говорить еще где-то с полгода назад, там, да, на фоне, например, там, конфликта, ну, точнее, напряженности между Зеленским и Залужным там, и все остальное. Но вот я говорил раньше и сейчас утверждаю, да, вот этот вот момент, отсечка, да, он будет важным. Все больше и больше внутри самой Украины людей будут претендовать на власть, во-первых, а во-вторых, будут искать выход или, скажем, будут искать способ изменения ситуации через устранение Зеленского теми или иными способами. Поэтому, я не знаю, инсценировка это, так сказать, или нет, вот, но вполне может быть, что там зреют какие-то, так сказать, заговоры против этого человека, потому что реально он, ну, является большой проблемой для того, чтобы двигаться куда-то дальше. Вот, это совершенно очевидно. И вообще, как бы, да, ему не позавидуешь. Он тут некоторое время назад все блатовал, вот, по всяким там парламентам выступал. На самом деле, все, вот это вот его, это самое, его медовый месяц его закончился. Теперь будет все страшнее и страшнее для него с каждым месяцем, потому что он становится целью. Он становится целью, причем совершенно такой, так сказать, однозначный. И не только для чужих, но и для своих. Вот в чем дело. А разобраться, так сказать, кто там свой, кто чужой, и кому это придет в голову, будет все, с каждым моментом все сложнее и сложнее. И как только его легитимность закончится, вообще становится никем, по большому счету, да. Вот. А то, что это, значит, заговор, значит, зрел прямо вот в управлении его охраны, ну, тоже весьма показательно. Означает, что он не может быть спокоен нигде, вообще нигде, ни в каком месте, так сказать, даже у себя там в спальне там или еще где-нибудь. И как я тоже говорил, там, вы говорите, там, это не британцы, это там не кто-то еще. Ну да, это не кто-то еще, но их и не взяли бы. Вот в чем дело. Взять-то можно только украинцев. Никаких британцев или американцев, даже если они будут что-то там такое замышлять или делать, их никто не возьмет, потому что они управляют ситуацией. Вот. А взять можно украинцев. Но самая вероятная, как бы, да, возможность вот, прилета, что называется, да, это как раз из ближайшего окружения, это как раз из охраны. То есть убийца, скорее всего, если такое будет, он будет как раз в ближайшем окружении Зеленского. Так уж повелось в истории. Да, забирайся, Зеленский, в бункер, хватит. Тут вышиванку его на Украине обсуждают, которую он в Пасху, которую он осквернял в Пасху, светлый праздник. Вот, говорят, что вышиванка вообще какая-то странная и вовсе не украинская. Вот откуда он ее взял, вообще не должен он ее носить. Но примерно такие тезисы были в украинских соцсетях. Сейчас новости, а после новостей половины часа ответы Сергея Александровича на ваши вопросы. Их можно отправлять на WhatsApp и Viber +7 903 170 63 63, либо отправляя смс-сообщение на короткий номер 5533. В начале сообщения пишите слово «Вести» и не переключайтесь. Железная логика. 12:35 в Москве. Продолжаем программу и ответы Сергея Александровича на ваши, наши дорогие радиослушатели, вопросы. Их можно присылать в WhatsApp и Viber +7 903 170 63 63, либо отправляя смс-сообщение на короткий номер 5533. Вначале обязательно пишите слово «Вести». Очень много вопросов. Ну, Сергей Александрович вчера по уважительной причине отсутствовал в нашем эфире, и поэтому первый вопрос личный. Как стать доверенным лицом президента? Уже никак. Потому что это, ну, скажем так, это такая, значит, возможность, которая работает только в период избирательной кампании. То есть я уже не являюсь доверенным лицом. Я был доверенным лицом президента на период избирательной кампании. Вот, да, это так. Но мои полномочия как доверенного лица закончились вместе с выборами. Вот. Но так как вступление в должность является следствием выборов, то доверенных лиц, значит, приглашают на вот эту инаугурацию. Так что, если только дождаться следующих выборов, вот так вот. И то, если честно, так сказать, как стать, я вам честно говорю, я не знаю, там, по большому счету, я ни в какую дверь как бы не стучался и заявление, так сказать, специальное с просьбой не писал. Ко мне обратились с таким предложением, как бы, да, я подумал и согласился. Вот, собственно, и все. Какие чувства испытываете вы лично, Сергей Александрович, когда к вам обращаются господин Михеев? Господин Михеев? Да. Честно говоря, так я вот что-то не помню, чтобы ко мне так когда-то последний раз кто-то обращался. А так мне, честно говоря, безразлично. Можете, если это уважительно, то мне все равно, как меня называют. Господин Михеев, товарищ Михеев. В слове «товарищ», кстати говоря, я тоже ничего криминального не вижу, и оно вовсе не является каким-то исключительно, так сказать, советским изобретением. Оно было всегда. Так что хотите господин, хотите товарищ, хотите сударь, так сказать, хотите... Как вы это знаете, вот меня, например, больше всего коробит, когда меня говорят, мне уже скоро 57 лет, там 56, да, сейчас 57 будет буквально вот совсем скоро, да, а мне все говорят, так сказать, молодой человек, там, вот это меня бесит, честное слово. А вам льстят, Сергей Александрович, вы не понимаете. Да это от глупости, Павел, молодой человек, девушка там, девушка такая идет уже, которая там, не знаю, пора уже это самое, ну ладно, отправлять куда-то. Да, неважно. По темам, которые обсуждали в сегодняшнем эфире, ну опять возвращаются наши слушатели к заявлениям о проведении испытаний, проверки, да, боеготовности наших тактических ядерных вооружений совместно с Белоруссией. Эту тему тоже обсуждали, но все же есть вопросы, продолжают поступать. Может, стоит России выйти из всех договоров по ядерному оружию и поменять доктрину применения ядерного оружия? Борис спрашивает. Ну, эти предложения звучали в самом начале, как бы, да, вот спецоперации, и даже иногда они поднимались и до этого, когда вот явно стало, так сказать, видно, что напряжение растет, а вот что там в начале 22-го года, вот после начала СВО, как бы, вот входит, да, в том числе даже и публичных вот этих всяких дебатов, там, ток-шоу, как бы, да, много раз мы об этом говорили, вот, но опять же, решение здесь принимают другие люди, да, и в первую очередь как раз вот вновь избранный президент, он же главнокомандующий. Да? Что касается нашей ядерной доктрины, то в принципе там написано, что в случае угрозы государственности России, а вот что это за угрозы, как их расценивать и так далее, это уже вопрос достаточно свободной трактовки. Но вот учитывая то, что даже просто новости об учениях по применению тактического ядерного оружия явно вызывают реакцию Запада, и совершенно очевидно, там многих там заставляют задуматься, я не знаю, может быть, даже из чисто политических целей можно было бы поменять и несколько строчек в ядерной доктрине и раскрутить это максимально, можно было бы выйти еще дополнительно из каких-то договоров там, да, можно было бы, потому что, на мой личный взгляд, как раз действовать надо максимально было публично и жестко для того, чтобы они поняли, что это не шутки. Потому что пока для них все это шутки, это будет продолжаться бесконечно. То есть можно говорить о том, что у нас и так наша доктрина, она и так вполне, так сказать, самодостаточная, и так мы, в принципе, можем там применять и первыми, если очень надо будет. Но тут другая история. Чтобы привлечь к этому внимание и заострить, что называется, ситуацию, и чтобы достучаться до их мозгов, можно было бы изменить, на мой взгляд лично, какие-то формулировки как акт политического действия. То есть, может быть, по факту ничего бы не изменилось, но как акт политического действия, как бы это привлекло внимание. Потому что, что касается вот учений по боеготовности ядерных сил, то они все время проводятся. Тут тоже, значит, ничего такого сверхнового нет. Но когда были расставлены акценты, было сказано о тактическом оружии, точнее, не стратегическом, да, и когда учения проводятся именно в Южном округе, всем становится ясно, о чем идет речь. Хотя сами по себе учения, они не являются делом каким-то необычным, да, по проверке боеготовности или по возможности применения и так далее, и так далее. Вопрос. Скажите, почему вы всячески отрицаете тот факт, что Россия является европейской страной, причем самой большой? Зачем зацикливаться на западной /русофобской политической конъюнктуре, где Европой считают лишь страны Евросоюза? Я не знаю, кто всячески что-то там, значит, отвергает. Моя личная позиция стоит в следующем. Россия – самодостаточная цивилизация. Она не Европа и не Азия, она Россия. А когда мы причисляем себя к европейской стране или к азиатской стране, мы уже занимаем подчиненное место. Мы уже становимся местом прилагательным, знаете, вот, а не самостоятельным. Вот я против этого. Потому что, на мой взгляд, по целому ряду признаков и обстоятельств, исторических в том числе, Россия действительно является особенной цивилизацией. Особенно цивилизация. Она и европейская, и азиатская в чем-то, но она в первую очередь сама по себе. В этом моя личная позиция. И когда вы спрашиваете, зачем я это утверждаю, потому что я в этом убежден, я так считаю. Потому что я уверен абсолютно, так сказать, да, что так оно и есть. Да? Поэтому при всех каких-то признаках, да, начиная от географических, заканчивая культурными, причастности к европейской цивилизации, Россия является цивилизацией самостоятельной. И как раз попытка причислить себя к европейской или азиатской или какой-то другой цивилизации делает Россию не самостоятельной, менее самостоятельной, менее суверенной, менее способной на суверенное развитие. Вопрос про связи с Западной Европой, которая сейчас, мы видим, буквально на ниточках держится. Слушатель спрашивает, вернется ли Россия к роли сырьевого и энергетического поставщика в ЕС после окончания специальной военной операции? А это не от нас зависит, это не мы разрывали эти связи. На самом деле поставка там газа трубопроводного в Европу, она вполне себе была выгодна для России и с точки зрения финансовой, и с точки зрения политической. Другой вопрос, что мы, судя по всему, переоценили политическое значение как бы этого фактора, вот, потому что думали, что вот эти экономические связи, они станут залогом, так сказать, того, что значит, политическая ситуация не осложнится. Вот. Но вообще-то это было вполне себе выгодно для России. Поэтому это не наше решение. Вот. Это решение как раз стран Запада. Если эти страны Запада, так сказать, как-то свою точку зрения поменяют, то, насколько я понимаю, Россия может к этому вернуться. Хотя, опять же, там, да, если чисто эмоционально там говорит, то, конечно, хотелось бы вообще их всех навсегда от российских ресурсов отключить. Вот. Но это будет уже, знаете, я думаю, что это может происходить, может быть, в ситуации какой-то перезагрузки вообще отношений между Россией и Западом с точки зрения вот выработки некой системы взаимных гарантий. И в этой ситуации может и вернуться. Да, ну и, кстати, наши власти не раз говорили, что мы готовы возобновить поставки по тем же еще уцелевшим северным потоком ниткам, но это решение было одностороннее со стороны Европы отказаться от российских энергоносителей. Сейчас они пожинают плоды. Вопрос про другую сторону. Скажите, пожалуйста, почему мы не можем снять санкции с дружественных нам стран Ирана, Северной Кореи? Ну, опять вот мы, да, есть мое частное мнение, я считаю, что от этих вот санкций надо отключаться, вот, но тут смысл не в том, что Россия вводила санкции, Россия присоединилась к тем санкциям, которые поддерживает Организация Объединенных Наций, и в этом есть коллизия, в этом есть, так сказать, да, проблема. Россия одна из стран-основательниц ООН, Россия постоянный член Совета Безопасности ООН, вот, поэтому здесь надо пойти на конфликт с ООН, в первую очередь, я так понимаю, что это нас ограничивает. Вопрос опять личного плана. Должно ли быть специальное образование у политологов? Или это простые люди, которые дают свои вкусные оценки происходящего? Вкусовые оценки. Ну, вкусные вкусовые оценки происходящего. А я думал, сейчас будет перерыв на 45 минут. Да, сейчас он и будет. Буквально через 5 секунд. Напомню, Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. Вести ФМ. Про вкусовые, да, оценки, я... да. Да-да, я немножко закончу там про вот эти санкции по поводу Северной Кореи и Ирана. Я-то лично считаю, что надо, конечно, выйти из всех этих пакетов санкций, потому что вот в нынешней ситуации политической, да, исторической, они нам только мешают. Другой вопрос, что, насколько я понимаю, мы и без этого нашли определенный способ общения, да, взаимовыгодного и с Северной Кореей, и с Ираном. Да? То есть есть определенное понимание того, почему мы, ну, формально, по крайней мере, остаемся в этом режиме санкций. Вот. А с другой стороны, есть достаточно широкое взаимовыгодное сотрудничество. Ну, с Ираном, то уж я точно знаю, что оно есть. Да? Про Северную Корею чуть меньше. Но в принципе, да, здесь единственный затык – это то, что эти санкции были одобрены и приняты Организацией Объединенных Наций, ну а в том числе в связи с ядерной программой. Да? Потому что все-таки насколько нам выгодно, как бы, вернее так, или невыгодно, да, или насколько нас устраивает обладание Ираном и Северной Кореей ядерного оружия, это вопрос достаточно сложный. Вот, так как, естественно, это, ну, тоже имеет отношение к такой глобальной стабильности. Что касается там, надо ли иметь специальное образование или не надо иметь специальное образование, я думаю, что надо иметь специальное образование плюс опыт жизненный, тогда это дает какой-то результат. Вот одно только формальное образование без опыта, ну, чаще всего результата не дает, но и опыт без знаний, без академических знаний тоже может превратиться, знаете, такое в кондовое какое-то, так сказать, такое вот гадание Дед Мазая, да, где-нибудь там на заваленке. То есть теоретически возможно ли быть самоучкой здесь? Ну, наверное, возможно и быть. Однако вот такая какая-то большая, ну, достаточно широкая база гуманитарных знаний, она все равно необходима. Но опять же, вот просто такое, так сказать, вычитывание учебников без жизненного опыта, оно тоже очень часто бывает таким холостым. То есть на этот жизненный опыт надо набирать, и тогда знания в сочетании с опытом дают какой-то результат. По следам вашего присутствия на инаугурации Владимира Путина, вопрос, почему Россия не вышлет всех послов недружественных стран, зачем они тут нужны, если от них нет никакого толку. Да, напомню, что некоторые страны отказались присылать своих представителей на инаугурацию, но, как сказал Сергей Александрович, дипломатов было очень много. Ну да, но опять еще раз оговорюсь, что вот люди задают вопросы как представителю российской власти. Ну, я не Мария Захарова и не Песков, как бы, да, это самое. И поэтому я не могу вам отвечать с позиции, так сказать, российской власти. Я не являюсь ее представителем. Вот. Но, опять же, как человек, как, так сказать, эксперт, там, как политолог, я считаю, что да, здесь тоже, как и вот в вопросе с учениями, я не раз говорил, я считаю, что здесь надо, имеет смысл обострить ситуацию и показать им, что на самом деле не будет все так вот безоблачно, независимо от того, что бы они там ни делали. Я бы прервал бы дипломатические, так сказать, связи, заморозил бы, да, и многие экономические, так сказать, разорвал бы, значит, отношения, но... Видимо, у российского руководства есть какие-то аргументы, я примерно представляю, какие, так сказать, в пользу того, чтобы этого не делать. Они считают, что лучше сохранять коридор для диалога какого-то, да. Ну, это спорный вопрос, да. Вот. Но, тем не менее, опять же, если уж вы опять про инаугурацию, да, вспомнили, ну, и опять мы сегодня речи Путина обсуждали. Но он еще раз сказал Западу, что диалог возможен. Однако диалог диалогом, а иногда, как бы, надо и какие-то жесткие, так сказать, тоже такие решения принимать. Да, жесткие решения надо принимать. Про дружественные страны вопрос от слушателя. Что сейчас с Кубой? Они попадают постепенно под влияние США или, может быть, Китая? Может их в БРИКС принять? Кубинцы. Я думаю, что если бы Куба захотела бы, да, в этот БРИКС, да, она бы, наверное, могла бы вступить. А, кстати, надо еще уточнить. Может быть, мне кажется, она является страной-наблюдателем. Я не исключаю этого. Да, сейчас точно уже не могу вспомнить. Да. Вот, что там конкретно с Кубой, не знаю. Никогда я на Кубе не был. Да, но очевидно одно. Первое. С одной стороны, Куба выстояла в ситуации постсоветского, так сказать, развала, когда вся поддержка со стороны Советского Союза, на которой Куба, конечно, очень серьезно опиралась, исчезла. И многие считали, что от Кубы сейчас ничего не останется. Однако, вот к чести и кубинского народа, и кубинского руководства, надо сказать, что они не то чтобы никуда не исчезли, но даже, в общем-то, и не отказались от многих своих принципиальных там, каких-то направлений политики, как внутренней, так и внешней. Но, с другой стороны, ясно, что там есть тенденция на сближение Соединенных Штатов Америки, просто в первую очередь с чисто экономической точки зрения. Вот и все. Но опять же, тут вопрос в том, а что мы на данный момент, участие в БРИКС, это что, так сказать, гарантия того, что они не будут с США иметь отношения? Не знаю, нет, конечно. Я думаю, что Куба неизбежно будет, она имеет и будет иметь отношения с США, тем более в США большая кубинская диаспора. А вопрос ведь не в этом, вопрос не в отношениях с США. У нас тоже есть отношения с США, несмотря на все то, что происходит. Вопрос в том, чтобы не стать их шестеркой, чтобы не стать их, так сказать, подстилкой, как бы, и материалом для использования, как это сегодня произошло с Украиной. Вот вопрос в этом, да. А так сами все отношения, как бы, но невозможны. Тут тоже вопрос был, понесет ли Зеленский цветы на могилу своего деда, который воевал в Великую Отечественную войну. Это уж совсем не ко мне, так сказать, да. Вопрос. Да, это такие риторические вещи. Это да, я думаю, Зеленский попал в глупое, ну, в тяжелое и глупое положение. Да, и со своей национальностью, и со своими дедами, и со всем тем, что он делает. В общем, местами даже как бы и жалко этого дурачка, который явно заигрался, так сказать, в мирового лидера. А вопрос к вам как к опытному православному христианину. Марина спрашивает, как надо исполнять заповедь Христа «любите врагов ваших», ведь в наше время это очень актуально. Не такой уж я и опытный, честно говоря, да, вот, но скажу вам свое чисто такое, так сказать, личное мнение по этому вопросу, потому что этот вопрос встает перед каждым человеком, который в христианство приходит. Любите врагов ваших, я лично истолковываю, и нахожу этому в том числе подтверждение в некоторых, так сказать, книгах, значит, и православных священников, святых отцов и так далее. В первую очередь я лично истолковываю так, да, что вообще значит, так сказать, любить своих врагов. Это означает желать им того, чтобы они пришли к истинному пониманию веры и любви. То есть, чтобы они стали православными христианами. Вот так вот. В этом смысле я готов их любить. А у нас очень часто, так сказать, тоже довольно так поверхностно говорят, а как же это любить врагов своих? Это вот у него есть миллион, а я должен ему еще желать 2 миллиона. Да, вот у него есть там, так сказать, такая-то машина, а пусть он себе купит еще 3 машины. Друзья мои, здесь проблема не во врагах, а в вас самих. Вопрос в том, что вы считаете любовью, что такое благо с вашей точки зрения. Если благо и любовь, как бы, это вот когда у тебя есть деньги, а потом их стало еще больше, вот, тогда проблема-то в вас, а не в ваших врагах. А проблема в любви к врагам очень простая. Надо желать им того, чтобы они, значит, пришли к Богу. А уж каким образом это произойдет? Это другой вопрос. Это может быть как очень по-разному. Это может быть очень мирно, а может быть и совсем не мирно. Для кого-то, может быть, достаточно книжку прочитать, а кому-то, так сказать, и по башке, так сказать, заехать. Вот, собственно, и все. Вопрос в том, как это произойдет. Да? Вот такие дела. Еще один вопрос. Можно ли говорить, что причина отказа украинских, русских от своих этнических корней в том, что когда в СССР воспитывали сверхэтнос советский человек, то, значит, воспитывали, отказались от того, что было в царскую Россию, а потом всем вернули национальность по крови? Нет, с украинизацией, вот там это широкий такой вопрос, и с советским опытом, потому что я говорю, в чем-то советский опыт был удачным, и с него стоит пример, в чем-то он полностью провалился, и стало это в том числе одной из причин распада Советского Союза. Национальная политика, на мой взгляд, была в целом провальная, как бы, но это долгий вопрос. По украинизации все очень просто, да, и по Украине, да. На самом-то деле советская власть, она во всех республиках, даже автономных, кроме РСФСР, она всячески поддерживала рост национального этнического самосознания. И в этом, кстати говоря, тоже к вопросу о спорах с коммунистами, да, каких-то, то тоже противоречие глубинное. Значит, для всех советская власть проповедовала интернационализм, но для советских республик она проповедовала этническую рост этнического, так сказать, и национального самосознания. Рост национального самосознания – это ленинский термин, да, который в дальнейшем развивался. В чем это выражалось на той же Украине? Например, в обязательном изучении украинского языка всеми, независимо от национальности. Например, скажем, да, в обязательном, так сказать, развитии именно этнического элемента народной культуры. Украинизация, значит, в публичном пространстве и так далее, и так далее. На самом деле у русских на Украине постепенно стирали русскую идентичность. Это первое. А второе, эта русская идентичность очень серьезно исторически завязана на православное христианство. В сочетании с угнетением православного христианства этническая украинизация привела к тому, что русские на Украине стали терять эту самоидентичность. Вот, собственно, и все. А потом, когда, как бы, да, грохнул распад Советского Союза, и фактически по тем самым национальным границам, которые были выстроены внутри Советского Союза, образовались независимые государства, да, эта политика стала доминирующей и системной. То есть, если и просто вообще единственной. То есть, если в советское время над всем этим все равно там держалась надстройка, так сказать, да, коммунистической идеологии, и где-то там в будущем представлялось, что все равно будет какой-то такой мир равенства, свободы, там, равенства и братства, то после этого, после распада Советского Союза, осталась только этническая составляющая, которая в ходе советской, так сказать, власти тоже активно развивалась, а на нее еще нахлобучилась сверху, да, западенская вот эта харизматичность, да, откровенно антирусская. И в этой ситуации на многодесятилетнюю украинизацию советского типа наслоилась агрессивная украинизация, так сказать, антирусского типа. И в этой, а Россия сама по себе, да, от этой темы вообще отошла. И сказала, что все те, кто остался там, как бы, это мы вообще не знаем про вас, кто вы, да. И на этом фоне огромное количество русских, особенно молодых, стало искать новую идентичность, и оно нашло ее в агрессивном украинском национализме в том числе. Это если кратко. Это кратко. И в завершение вопрос. Читать ли ребенку сказку Пушкина о попе и работнике его балде, где с не очень хорошей стороны изображен священнослужитель? Читайте, это же Пушкин, да, но при этом, если вы считаете необходимым что-то пояснять, поясняйте настолько, насколько вы это чувствуете. Так и будет. Спасибо большое, Сергей Александрович. На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Еще раз напомню, телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Единственный официальный телеграм-канал, к которому он имеет отношение. Для ориентира там около 220 тысяч подписчиков.